Зальцах текла под ним. Автомобили стекали мимо него, на Старбрук. Толпа туристов обтекала его, и темные, мрачные мысли текли сквозь его сознание. В витринах некоторых магазинов на набережной Франца Иосифа уже начали выставлять концертные афиши дирижеров и солистов, которым предстояло выступить на фестивале. Расположенный поблизости от стоянки такси-магазин, торгующий чемоданами и зонтами, украсился в желтые и черные цвета компании Deutsche Grammophon. С огромной фотографией на Адриана гневно взирал фон Караян. Недоверие ясно читалось в глубокой морщине, пролегшей между его насупленных бровей. Презрение слишком отчетливо проступало в выдвинутом подбородке и недовольной складке рта. Мимо Адриана бойко катили двухлошадные фиакры, унося по Мюльне Гауптштрассе туристов и гостей фестиваля. Синяком отливающее небо нависало над ним, а Адриан видел всю эту сцену словно сквозь камеру, берущую все более и более общий план, а себя — в середине его, все уменьшающимся и уменьшающимся, и, наконец, замирающим на почтовой открытке, приколотой к пробковой панели, что висит на стене теплой кухни английского пригорода, пойманным навеки, блаженно неспособным сдвинуться вперед или назад во времени и пространстве. Наконец, после 20 минут ожидания, как раз когда он собрался зайти в магазин, чтобы проспросить о маршрутах автобусов, на пустую стоянку въехала и остановилась подле него такси. «Мерседес. Британское консульство, пожалуйста. Старый рынок. 4». «Но туда можно дойти пешком всего за 2 минуты». «За 2? Неважно. Плевать. Того и гляди, дождь пойдет. Все равно отвезите». И действительно, Адриан не успел еще договорить, как западали первые капли. А ко времени, когда машина остановилась у старого рынка, до которого и вправду можно было дойти за несколько минут, дождь уже лил вовсю. Подъехать прямо к дверям консульства такси не могло, и Адриану пришлось пересечь рынок, где люди сбивались под навес лотка, торгующего искусственными цветами. В дом 4 вел небольшой портал, расположенный бок о бок с Обербанком, в нескольких дверях от Холзермайера, где продавали Моцарткугельн, маленькие марципаны в шоколаде, обернутые в серебристую фольгу с портретами самого прославленного сына Зальцбурга. Прошлым летом Адриан купил коробку таких для матери. «Сэр Дэвид? Как?» Женщина, сидевшая в вестибюле, за столиком была далеко не услужлива. «Пирси, я знаю, что он здесь. Не могли бы вы просто сказать ему, что...» «Постойте». Адриан вытянул из возвышавшейся на столе стопки фестивальную брошюрку и нацарапал несколько слов на ее пустой задней обложке. «Просто покажите ему вот это. Уверен, он захочет меня увидеть». «Но, простите, мистер Телемах. Это так произносится? Телемах?» «В консульстве нет никого по имени сэр Дэвид. И никогда не было. Он здесь. Должен быть здесь. У вас, я полагаю, неприятности? Хотите занять денег? Нет, нет, нет. Послушайте, вы не могли бы позвонить консулу и сказать ему, что Телемах настаивает на встрече с сэром Дэвидом Пирси?» «Только это и сказать». «Попробую поговорить с его секретаршей», — шмыгнув носом, сказала женщина. Адриан постукивал пальцами по столу. «Митси? Привет. Это Дина из приемной. У меня тут молодой джентльмен говорит, что хочет увидеть сэра Дэвида Пирси. Я сказал ему, что у нас...» «А? Сейчас спрошу». Женщина кинула Адриана агрессивным взглядом. «Будьте добры. Как еще раз ваше имя?» «О, Хилли. Адриан Хилли. В прошлый раз вы говорили другое. Неважно. Просто скажите. Адриан Хилли. Митси? Он говорит, Адриан Хилли?» «Да. Подожду». Она вновь обратилась к Адриану. «Вы не могли бы не делать этого?» Адриан улыбнулся. Пальцы его перестали барабанить по столешнице. «Да, милая, хорошо. Пришли сюда кого-нибудь, ладно?» «Все в порядке?» — спросил Адриан. «Вам придется обождать. Кресло вон там». Слова эти едва успели слететь с ее губ, а Адриан уже услышал хлопок двери наверху и шаги сходящего по лестнице человека. Вскоре к нему устремился, выставив перед собой руку, облаченный в зеленовато-голубой костюм сафари, мужчина с сальными волосами. «Адриан Хилли?» «По-моему, мы уже встречались», — сказал Адриан, — «на автобане Штутгарт, Карлсруэ. Дикон Листер. Очень рад вас видеть. Пойдемте, что же вы? Адриан проследовал за Листером по центральной лестнице и оказался в огромной приемной. Здесь, на софе, сгорбившись, над маленьким радиоприемником сидел со вставленным в левое ухо наушником мужчина в костюме Савил Роу и галстуке колледжа Святого Матфея. Дикон Листер подмигнул Адриану и покинул комнату. «Здравствуйте, дядя Дэвид», —